И еще раз террор и обман. Обман и террор. Да, кнутом и каторгой можно добиться повиновения. Но это повиновение действует до тех пор, пока нас меньше, чем плетей и тюрем. Но наши ряды растут, ибо такие за стенки изнашиваются. И рано или поздно наступит час, когда нас станет больше, чем могут вместить все ваши ссылки и камеры. Как назовете вы этот час? Последним? Не обманывайтесь. Для вас он будет смертным, ибо народ есть наивернейший банк обид, процент из которых порождают гнев. А гнев народа во столько же раз страшнее вашего гнева, во сколько нас больше, чем вас, правители и охранники. Подсчитайте и ужаснитесь. Вероятно, в этом месте Амосыч сделал паузу, потому что в листовке обозначен абзац. Точно знаю, что в то время, когда он замолчал, в зале сохранялась напряженнейшая тишина. Мы учили его речь по учебнику, и там особо подчеркивалось это. Не знаю, учат ли сейчас. Мне давно не случалось заглядывать в новые учебники новой истории. Не думайте, что я призываю кары будущего на ваши головы. Я призываю ваши головы задуматься над будущим. От него никому не уйти и никому не спрятаться. И надо мужественно глядеть в его даль. Пропасть, которую вырыли вы между собой и народом, не спасет вас от завтрашнего дня. Вы смертны и без наших баррикад. Да, вы думаете о своей смене, воспитывая детей в привилегированных заведениях, заранее готовя из них распорядителей, командиров, дипломатов и иезуитов. Вы расчищаете перед ними поприще, обеспечивая карьеру не по способностям, а по протекции. И все же будущее не за вашими детьми. Будущее всегда за разумом, и вы это знаете. Не за расчетом, не за хитростью и ловкостью, а за ростом народного самосознания. Рост этот неотвратим, хотя процесс подчас и незаметен, и однажды до подавляющего большинства дойдет простая истина. Мы живем как рабы. Наступит прозрение, пробежит искра, и вся эта кошмарная тюрьма народов взлетит на воздух. Вы завоеватели собственной родины. Ваше иго куда темнее, мрачнее и свирепее монгольского. Вам не миновать новой Куликовской битвы, но подумайте о ваших внуках и правнуках. Найдется ли им место в освобожденной стране? Не падут ли они под обломками завтрашних бастилий? Не пресекаете ли вы род свой, бездумно повторяя после нас хоть потоп? Скоро, очень скоро поднимется мозолистая рука рабочего класса, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах. После речи Евсея Амосыча суд важно удалился на совещание и делал вид, что совещается еще сутки. На следующее утро был объявлен приговор. Смертная казнь через повешение. Власти и лично генерал-адъютант Опричникс были весьма довольны, что конец близок, но внезапное осложнение едва не испортило этого долгожданного конца. Случилось так, а вот как случилось, то никому не ведомо, что сидевший или лежавший в отдельной палате психиатрической лечебницы Сергей Петрович подробнейшим образом узнал и о последних словах Петровича,